Глава 6. «У меня есть вопросы», — пропыхтела Хильда, топая по заболоченной земле. «А у кого их нет?» — философски ответил я. «Но они у меня важные». «А у кого-то бывают неважные вопросы?» «Конечно». «Да знаем мы эти вопросы». «Я могу уступить тебе вычисления», — предложил я. «Вот компас, вот сектант, вот блокнот и карандаш». «Ну да, я же тут стою себе на сухом, весь чистенький, циферки считаю, а она с лозой топает по грязи». «Нет уж, спасибо», — буркнула сестра. «Сам своим математикой занимайся, а меня избавь. Меня другое интересует». «Например?» «Ну, как бы сказать. Например, почему всем этим занимаемся мы, а не экзорцисты? Между прочим, в наш законный выходной». «А кому еще этим заниматься-то?» — пожала плечами, убирая сектант в сумку и сверяясь с компасом. «Земля чья? Наша. Усадьба чья? Наша. А изгнанием демонов кто занимается? Конгрегация». «Слушай, отец Марк нормальный священник», — поморщился я. «Чем смог, помог. Но у него и более срочные дела имеются. А штат экзорцистов в Москве небольшой. Не считалось сердце земель Большого Стола особо опасным местом с точки зрения потусторонней угрозы. Раньше не считалось». «Ну и что там у него за дела, а?» — поморщилась Хильда. «Про чистильщика слышала?» «А кто про этого придурка не слышал?» «Новая серия убийств произошла на восточной окраине». «А при чем тут конгрегация? Он же просто сумасшедший». «Отец Марк обмолвился, что убийства все больше и больше становятся похожи на ритуальные», — ответил я. «Это сама понимаешь, что означает». «Ну и смысл? Этого чистильщика и так толпа ищет. Ищут пожарные, ищут полиция, ищут фотографы и журналисты». «Как будто у его преосвященства выбор есть». «Поступил сигнал о подозрении на малефицизм. Он обязан отреагировать. Я же говорил, как работает конгрегация». «Да помню я», — отмахнулась Хильда. «Но вот, положа руку на сердце, какой из него следопыт? Ну, или как там эта должность называется правильно? С Дильбервальдом он вон как лопухнулся». «Насколько я понял, отец Марк не следователь, а боевик. А сюда его отправили на своего рода почетную пенсию. А что? Тихое провинциальное московское княжество». «Где орудуют ренегаты, психопат-убийца и еще хрен знает кто», — фыркнула блондинка. «Ну да, ну да. Прям пастораль. Тишь да гладь, да божья благодать». «Ты не в остроумии упражняйся, а еще лучше». Хильда показала мне язык. «Вот сам бы и занимался лозоходством, умник». «У кого из нас большее сходство с земляной стихией?» «Вот то-то же. Что, нет ничего?» «Да тишина». «Тогда переходим к следующему квадрату», — решил я. «Работы еще много. Хотелось бы до ночи управиться». Работы и правда было много. В прошлый мой приезд в Серебряный Бор мы с экзорцистом дошли до Бездонного озера, немного прочесали окрестности, но до темноты ничего не нашли. Так что пришлось в следующий учебный выходной брать команду и отправляться на прочесывание местности уже самим, раз уж на конгрегацию рассчитывать не приходилось. Теперь же мы планомерно прочесывали местность около озера, куда, так сказать, была нацелена усадьба. На обнаружение дольмена или древнего капища рассчитывать не приходилось. С таким же успехом нам бы могла попасться каменная пирамида в полсотни сажений высотой. Нет, мы искали что-то не слишком крупное. Кучу валунов, холм, одинокую могилу. При этом, если за местом злой силы никто не следил, оно, скорее всего, заросло и затерялось. За сотню лет-то. Так что поиск приходилось проводить фактически сплошной, увешавшись священными символами и оберегами, и не брезгуя использованием даже самой примитивной лозы. Неожиданно где-то в стороне в небо взлетел желтый огонек. «Ха, кажись, нашли что-то», — оценила Хильда. «Пошли?» «Пошли». Минут через 10 мы отошли от заболоченного берега озера и подошли к поросшему лесом холму. У его подножия нас уже ждали остальные — Вилли, Ольга и Эйла. Их я взял с собой в качестве, так сказать, полевой практики. Югай, Рейс и Эльмира прийти не смогли. У Юсуповой образовались долги по учебе, а Генрих и Анна просто сослались на то, что экзорцизм им не особо интересен. Ну, хозяин-барин. Валканин вот сразу же заинтересовалась борьбой с демоном. Романович, кажется, была готова вписаться в любое дело, что мы замышляли. Я заметил, что после дуэли за ее честь принцесса, кажется, к нам очень привязалась. Впрочем, не мудрено. Друзей у нее в академии кроме нас не было. «Нашли! Нашли!» Сразу же начала орать Мина, как только увидела нас. «И что нашли?» Хильда явно сгорала от любопытства, хотя и демонстрировала показной скептицизм. на холме», — на удивление ответила не младшая сестра, а Ольга. «Пока Эйла и Вилли сканировали квадрат, я провела разведку воздухом и нашла что-то вроде затона. Будто что-то меня отваживало от этого холма». «Интересно», — протянул я. «Надеюсь, сразу туда не полезли?» «За дур-то нас не держи, братец», — надулась Мина. «Тут надо всем вместе осаду вести». И мы начали осаду, то есть обстоятельное изучение объекта. Изучили все заклятиями поиска самых разных видов, классическое, наше клановое, нацеленное на обнаружение магии, силы той стороны. Сделали несколько построений, аккуратно прощупавших периметр и возможные пути отхода. На удивление, ничего необычного мы не нашли. Ни сигнальных линий, ни спящих ловушек, ни проявлений потусторонней силы. Но при этом нас аккуратно отваживало от вершины холма. Что-то вроде отвода глаз, но очень искусное и аккуратное. Я такое сделать, пожалуй, не смог бы. Это был именно что отвод глаз, а не глухая маскировка. Толково. Именно так и следует прятать, не привлекая внимания самим фактом нагромождения защиты, а просто исключая из поля внимания. Мы потратили почти 2 часа, испробовав все, что только было возможно. «Похоже, что ничего опасного», — вынесла вердикт Мина. «Тогда двинули», — азартно произнесла Хильда, передергивая цевьё своего дробовика. «Естественно, мы не пришли на сегодняшнее мероприятие без оружия. Даже если не исключаешь встречи с отродьем той стороны, серебро и свинец никогда не бывают лишним. Особенно, если не исключаешь встречи с отродьем той стороны». «Двинули», — кивнул я, проверяя, легко ли выходит из кобур на поясе револьвер и пистолет. Я шел на острие строя. Справа Хильда с дробовиком, слева Ольга, держа наготове Аспис и Дори. В центре строя Вилли с винтовкой-магострелом, а замыкала процессию Эйла, на которую в случае чего возлагалась магическая поддержка. Продравшись через кусты у подножья, мы осторожно поднимались к вершине холма. Я все время держал сразу 2 поисковых заклинания, да и просто элементарно под ноги смотрел. Магия магией, но можно и элементарно натолкнуться на обережную линию из веревки с узлами или по более современной моде из колючей проволоки. Но нет. На удивление, все было тихо и мирно. Ну, если не считать окружения. Место было, прямо скажем, недобрым. Вот еще 5 минут мы продирались через сухие прошлогодние стволы дикой малины, затем вошли под свод небольшого леса. И все. Сразу же потемнело, повеяло холодом. Нет, понятно, что в лесу всегда так. Но сейчас все было чересчур темно, чересчур холодно. Деревья тоже постепенно начали меняться. Чем дальше, тем сильнее сосны и дубы выглядели откровенно болезненными, кривые, изломанные, поросшие мхом, омелой и ведьмиными метлами. Но что самое любопытное, с магической точки зрения не было вообще никаких изменений. «Ни следа потусторонней энергии», — сказал я, перешагивая через ствол упавшего дерева. «Поразительно». «А такое вообще возможно?» — нахмурилась Эйла. «Все, что я читала об отродьях той стороны, говорит, что они умеют выжидать, но редко это делают. И уж тем более не сидят десятилетиями тихо и мирно. Может, демон крепко запечатан?» — предположила Хильда. «Но на шуйских же влиять у этой дряни получалось?» — не согласилась Ольга. «Раз может довести до самоубийства, то уж свое освобождение устроить было бы куда проще». «Ну, тоже верно». То, что демоны не любят ждать и всегда жаждут сбросить любые ограничения, справедливо лишь отчасти, — сказал я. Все именно так, если мы говорим о сущностях, что проникали в наш мир непосредственно с той стороны. — А какие еще бывают-то? — недоуменно спросила Эйла. — В последние 2-3 тысячи лет проникали. Но ведь есть еще и те демоны, что не проникали в наш мир, а уже давно пребывают в нем. — А в чем отличие? — Про ту сторону существует куча теорий, — объяснила Вилли. Согласно некоторым из них, она не существовала всегда, а зарождалась постепенно по мере развития человечества. И запечатанные 1000 лет назад демоны не похожи на тех, что могут прорваться сейчас. Это не означает, что есть хорошие и плохие демоны, например, но древние сущности могут быть как более разрушительны и хаотичны, так и более терпеливы, если можно так выразиться. Уточню. Вероятно, речь не только о человечестве. Запечатыванием демонов занимались и древние, добавил я. Опять же, согласно некоторым теориям, их крах и исчезновение и есть последствия того, что древние открыли проход на ту сторону. «Сложно», — буркнула Хильда. «Можно я не буду об этом думать, а просто надеру задницу, кого следует?» «Не думай, сестрица», — — невинным тоном произнесла Мина. «У тебя это прекрасно получается. А вот и первый кандидат для надирая не нашелся. Готовь булки, мелочь!» И тут мы достигли вершины холма, где перед нами предстала небольшая поляна, поросшая травой. «Это же то, о чем я думаю?» — спросила Валканин, поправляя очки. «Без сомнений», — кивнула Ольга. «Это могила». Могила была старой, поросшей травой и мхом, и изрядно просевшей за минувшие десятилетия, но все равно узнаваемой. Тем более, что она была аккуратно обложена мелкими валунами по периметру. Надгробие было сделано из квадратной колонны, высотой около аршина, и покрытой надписями на русском. «Все умрут», — прочитала Эйла. «Да пребудет мир с тем, кто мира был лишен». «На будущее. Не все надписи сразу же стоит читать вслух», — заметил я, приседая около могилы. «Прошу прощения, я просто не подумала». Хильда подошла к надгробию, принюхалась, ковырнула его ногтем. «Бетон?» — удивилась девушка. «Интересно. А он разве уже был 100 лет назад?» «Сзади тоже что-то написано», — заметила Вилли, обходя надгробный столб сзади. «Ну-ка». Мина достала нож и сковырнула слой мха и лишайников. «Цифры? О, да тут не просто цифры. Это енохианское число». «Кто заметил главное?» — спросил я. «Поток потусторонней энергии из надгробного столба», — кивнула Валканин. «Очень тонкий. Даже не поток, а нить». «В точку. Но если на эту нить нацелить построение размером с поместье, то внутри поместья концентрация потусторонней силы будет весьма высока», — кивнула Эйла. «Что объясняет, почему после полного очищения усадьбы темная сила возвращалась обратно». «Значит, мы нашли источник проклятия, верно?» — спросила Ольга. «И что теперь? Позовем экзорцистов?» «Я, конечно, вроде бы наладил неплохие отношения с отцом Марком», — с сомнением произнес я. «Однако не думаю, что он примчится по первому зову очищать старую могилу». «Но по зову Долгорукого же мчался», — напомнила Хильда. «Но ты, сестрица, и сравнила», — фыркнула Вилли. «Где мы и где князь Московский? Таким людям не отказывают». «Можно бы, конечно, поймать чистильщика. Тогда экзорцисты будут ничем особо не заняты и смогут нам помочь», — задумчиво произнесла Эйла. Все посмотрели на девушку. «Я что-то не то сказала?» — невозмутимо спросила Валканин. «Еще спрашиваешь?» — хохотнула блондинка. «Чушь какая!» «А по-моему, как раз наоборот, совершенно логично», — поправила очки Эйла. «Ну, этого чистильщика и правда было бы неплохо найти», — заявил я. Теперь все посмотрели уже на меня. «А что вы так на меня смотрите, любезные? На мне узоров нет, и цветы не растут. А Эйла все верно сказала». «Так что же, займемся поисками психоубийцы?» — с улыбкой поинтересовалась Ольга. «На самом деле я бы предпочел, чтобы отец Марк поймал чистильщика, а затем все тут очистил от скверны», — вздохнул я. «И мы бы со спокойной совестью смогли заняться обустройством нашего нового дома. Но хрен его знает, когда вся эта охота на преступника закончится». «Значит, экзорцизмом будем заниматься сами?» — просияла Мина. «Ура! Чему радуешься, эта дубина?» — скорчила гримасу Хильда. «Ты когда-нибудь настоящий обряд экзорцизма проводила? Вот и я нет. А если напортачим, то от нас и наших душ даже мокрого места не останется. Но значит, будет у нас новый опыт», — важно произнесла Вилли. «И будем мы, ну, просто вообще на все руки мастера и мастерицы». «Конрад, а ты уверен?» — забеспокоилась принцесса. «Нет, я-то, конечно, помогу. Но ведь и правда, дело серьезное, незнакомое». «В других обстоятельствах я бы однозначно подождал. Но тут задача выглядит не слишком сложной. Делаем построение, рассеиваем потустороннюю энергию, вскрываем захоронение, сжигаем гроб или тело». «Не слишком сложная задача», — передразнила меня Хильда. «Конрад, ау! Эта не слишком сложная задача уже свела в могилу ни одного мага. Действует почти 100 лет, и перед ней оказались бессильны экзорцисты». «Если боишься, так и скажи», — невинным тоном произнесла Вилли. «Я боюсь? Вот еще!» — фыркнула блондинка. «Я, может, побольше вашего хочу кого-нибудь отпинать». «Так и чего тогда бухтишь?» Хильда засопела. «Я не очень доверяю вещам, для решения которых нужна гора вычислений, а не дробовик и удар ногой с усилением». «В этом вся сестрица», — молитвенно сложила руки Мина. «Подождите, я кое-что не поняла», — будто прилежная ученица подняла руку Эйла. Хотя, в принципе, она и являлась прилежной ученицей. «То есть проклятие исходит от этой могилы? Просто от могилы?» «Но тут явно не просто могила», — задумчиво произнесла Ольга. «Скорее всего, тут похоронен чернокнижник и похоронен не по обряду. Десятки лет на то, чтобы злая сущность сформировалась и окрепла. Вероятно, заключенный между ним и Шуйским договор — смерть наследников. Да, это не герцог той страны, но и не мелкий дев, проникший в наш мир. Я просто думала, что мы будем противостоять настоящему демону». «А это что, нарисованный, что ли?» — фыркнула Хильда. «Скажи спасибо, что мы живем в 20 веке, когда разогнанная до сверхзвуковой скорости серебряная картечь способна сломать рожу чудищам, что в былые времена могли деревню за деревней вырезать. Правда же, Конрад?» «Ага». Я поднялся на ноги и обошел могилу по кругу. Современный экзорцист стал проще и доступнее. Жаль, конечно, что вряд ли получится узнать, кто именно здесь похоронен. Это облегчило бы задачу. «А точно не получится», — задумалась Вилли. «Может спросить у князя насчет родичей Шуйского, близких родичей. Что-то мне подсказывает, что в таких случаях это обычно кто-то близкий. Вряд ли барон стал бы хоронить, а затем и заключать договор с кем-то незнакомым». «Можно попробовать», — подумав, ответил я. «Лишним не будет. Все равно, как минимум, еще неделю у нас все равно есть». «А что, мы не сегодня все сделаем?» — удивилась Хильда. «Гробокопательство отменяется, что ли?» «Жаль, я уже почти настроилась». «Ох, моя торопливая сестрица», — с грустью покачала головой Вилли. «Ну какое гробокопательство? О чем ты вообще? Нам бы сегодня со всеми нужными расчетами покончить, а по темноте никто таких ритуалов в здравом уме совершать не будет. А можно я лучше еще с лазой по болоту похожу, а?» — с надеждой произнесла блондинка. «Фигушки тебе», — ухмыльнулся я. «Нам понадобятся все, способные считать столбик, даже такие, как ты». Сестра показала мне язык. Небось, у Югай научилась.